Глава 11. Гремлин. Медленно и неотвратимо вращались колеса судьбы, освещенные тремя лампадами, прошлым, настоящим и будущим. Соединившись в единый вихрь, они наполнили все вокруг призрачным равновесием. Ход времени был предопределен. Слегка покашляв, Рене проснулся от набившейся в ноздри пыли остывшего песка. Пошмыгав носом, он осторожно приподнял край маскировочного покрывала и потер полусонные глаза. Щурясь от утренних лучей солнца, странник детально начал осматривать обливающие неистовыми цветами бесконечные барханы. Особенно тщательно он изучил западные стороны, находящиеся в тени, предполагая, что там могло притаиться все, что угодно. Убедившись в том, что подстерегающей опасности нет, Рене скинул с себя легкую серого цвета ткань. Неторопливо поднявшись, он аккуратно ее сложил и убрал во внутренний карман плаща. Отряхнув себя от поднявшейся липкой пыли, он смахнул остатки песка с арбалета и, накинув на голову капюшон, убрал оружие за спину. Впереди ветер поднимал вверх искрящиеся клубы красной пыли, пронизывая бескрайние пески. Погода порадовала Рене плывущими облаками, которые на время закрывали собой солнце. Засунув руку под плащ, странник на ощупь определил, что воды в бурдюке осталось на несколько глотков. Досадно вздохнув, он натянул до глаз черную повязку под цвет плаща и отправился на юг. Путь его лежал через занесенное древнее кладбище Алаина в Марагот. Там в гроте тек родник, где Рене мог беспрепятственно наполнить опустевший бурдюк прохладной водой. Не оборачиваясь и бормоча что-то под нос, странник преодолевал бархан за барханом, до кладбища оставалось уже меньше лиги. Со временем неприступные дюны разравнивались и сливались в сплошной красный ковер, словно какая-то невидимая сила не давала песку подобраться к Мараготу ближе. В центре погоста рос исполинский дуб, ветви которого тенью накрывали упокоенные души. Наконец, оставив позади безжизненную пустыню, Рене ступил на землю Марагота. Опавшие под ногами желто-бурые листья напоминали лоскутное одеяло. Со всех сторон стояли увековеченные каменные фигуры павших воинов в Великой войне с демонами. С каждым шагом он приближался к гроту все ближе и ближе. Но, услышав непонятный шум, ему пришлось остановиться и напрячь свой слух. Со стороны грота донесся отвратительный гогот. «Кого-то еще занесло в Марагот», – испуганно подумал Рене. В тот же миг руки сами потянулись за оружием, достав арбалет, он опустил с лица повязку. Пройдя 10 могил, странник увидел быстро мелькающие тени. Оттуда же доносилось и звонкое лязганье металла. Приблизившись к смутной толпе чуть ближе, Рене с ужасом разглядел в ней сотню истощенных скелетов, облаченных в доспехи, которых тренировал мертвый всадник на исхудалом коне. Пустые глазницы мертвецов горели ядовито-зеленым пламенем. Устрашающе клацая челюстями, они как будто чего-то ждали. Учуяв неподалеку Рене, всадник сразу же повернул к нему омерзительный череп и приторно зашипел. От сверлящего насквозь взгляда мертвенно-зеленых глаз нежити по спине странника пробежался щекочущий холодок страха. Нечаянно наступив на ветку, он спровоцировал мертвеца. Всадник воинственно выставил меч острием вперед, и скелеты под уши раздирающий визг мертвого хозяина ринулись в атаку. Гремя костями, беспрекословно несясь вперед, они не замечали, что рассыпаются на части от тряски, теряя на бегу различные части тела. Бросив стремительный взгляд в сторону пустыни, Рене на мгновение представил расплывчатую картину, где он увидел на раскаленном песке безжизненное собственное тело, поджаренное лучами солнца. «Нет, только не сегодня. Есть же другой выход». Вертя в замешательстве головой, он мысленно обдумывал всевозможные варианты пробраться до грота. Махом вонзившаяся в каменную голову рыцаря стрела приняла решение за странника. Убрав за спину арбалет, Рене ловко перескочил через могилу и свернул направо к границе кладбища с пустыней. Остановившись у песка, он бросил взгляд в сторону приближающихся скелетов и помчался вперед. Оторвавшись от назойливых преследователей, странник вновь свернул вглубь погоста, перескочил через очередное захоронение и оказался один. Гнавшаяся за ним по пятам нежить вскоре отстала. Убедившись в своей безопасности, Рене перевел дух и направился к гроту. Шурша примятой листвой, он настороженно прислушивался к каждому звуку. «Посмотри влево, слепой глупец!» Прозвучала невесть откуда хриплая речь. «Кто здесь?» Остановившись, произнес Рене и тут же обнажил арбалет. Прямо перед ним возник торчащий из-под земли валун, сверкнувший огромными зелеными глазами. Странник напрягся, оружие слегка вздрогнуло. Но заостренные лопоухие уши в коричневом халате расслабили Рене. Опустив спокойно арбалет, он наклонил на бок голову и злостно выдавил из себя. «Ты что позабыл здесь, гремлин?» «Я наблюдал за тобой, как ты появился здесь!» Спрыгнув с камня, проговорил гремлин и направился к Рене. На ходу, поправляя за спиной по виду набитой всякой всячиной рюкзак, он закряхтел от тяжелой ноши. Сблизившись с единственным живым, гремлин натянул хитрую ухмылку на сморщенном лице. «Вроде неплохо я слился с камнем. Как ты меня заметил?» «Глаза». Без особого желания разговаривать ответил странник. «Хм». Приняв задумчивый вид, хитрый незнакомец приложил к губам ладонь. «Учту это в следующий раз». «Ах да!» – коснулся пальцами низкого лба. «Неплохо ты драпал от нежити, ловко ты с ними!» И злостным взглядом посмотрел по сторонам. После, понизив голос, шепотом продолжил тараторить. «Мой бурдюк совсем опустил, хотел в гроте водицы налить, вот зачем я сюда забрел». «Так нам по пути, вместе переберемся к источнику». «А с чего это ты вдруг решил, что я соглашусь?» «Да так, прикинул, что ты сгодишься мне в качестве приманки, а взамен я обещаю тебе, что наполню твой бурдюк». «Дай-ка подумать», – почесал лысину гремлин и съехидничал. «С каких это пор темные эльфы стали благородными?» «С тех самых», – отрезал неоднозначно Рене. «Хорошо, пожалуй, я соглашусь, выбора у меня все равно нет. Или есть?» Закатив задумчиво глаза, переспросил гремлин и добавил. «А тебя как звать, незнакомец?» «Рене». «Думаю, вместе будет веселей. Меня зови Шантайк». «Ты здесь давно, Шантайк? Расскажи мне о нежити. Откуда она здесь?» Поинтересовался, пользуясь случаем, странник. «Глянись, глупец, мы в Мараготе, а дальше тайна. Даже для меня». Вход в пещеру сторожила дюжина скелетов, вооруженных копьями и щитами. Переглядываясь в молчаливом дозоре, мертвецы не шевелились. Подобно каменным статуям, они стояли в абсолютной неподвижности. Подкравшись к гроту, Рене и Шантайк легли в 10 метрах за могилой и временами выглядывали из-за гранитной гробницы, убеждаясь в том, что их не заметили. Странник приблизился к уху гремлина и с иронией прошептал. «Действуем по плану?» «Прям таки сразу? Даже не обсудив деталей?» Удивился Шантайк, и его большие глаза показались страннику просто огромными. «Может быть, есть запасной план?» Чуть жалостливым тоном переспросил гремлин. «Они же меня мигом заколют. Смотри, какие у них острые копья, а?» «Времени нет. Остальная нежить скоро будет здесь. Давай, давай, не робей!» Поторопил он гремлина, похлопав рукой по лысине. «Знаешь», – произнес Шантайк, сняв с себя рюкзак, – «припасено у меня тут одно средство. Мигом разнесем их в щепки». И минуту порывшись в тесном рюкзаке, он достал 2 металлические сферы с торчавшим шнурком. «А это что за штука?» – удивившись, произнес Рене. «Сверхподрывашки», – заумничал с важным видом гремлин. «А можно коротко бомбашки». «Суть от этого не меняется. Хочу сразу предупредить, что это мое собственное изобретение и довольно опасная вещь в неумелых руках. Сметает все подчистую, даже мокрого места не оставляет. И заметь, никакой потусторонней магии. Да что там говорить, сейчас сам во всем убедишься». «Ладно, не томи, хочу посмотреть на них в действии», – подогнал его словесно странник. Шантайк, согласившись, поднес огниво к фитилю и чиркнул пару раз. Выскочившая из черкаша искра мгновенно воспламенила шнурок. Не предупредив Рене, гремлин поочередно метнул снаряды взевавших караульных. Коснувшись земли возле дозора, сверхподрывашки махом разорвали вязкую тишину, расщепив при этом нежить на мелкие кусочки. После ошеломляющего взрыва в земле остались тлеть дымящиеся воронки. «Вперед!» – скомандовал странник и, перескочив через гробницу, ускорившись, побежал в грот. Шантайк поспешил за Рене. Не успев добежать, он увидел, как колыхнувшийся плащ темного эльфа исчез в пещере. Домчавшись до нее, он не спеша спустился в холодный влажный грот, где повсюду царил полумрак. Прямо перед ним мелькнул силуэт Рене. «Вода стухла!» – эхом раздался недовольный голос странника. «На вкус горькой воняет, словно в нее вылили помои». Гремлин вздрогнул от пронизывающего до костей холода. Сравнявшись с расстроенным Рене, он шмыгнул носом и, не сдерживаясь, громко чихнул. «Да, без воды будет туго. Есть один вариант. Валим на юг. У меня есть одно незаконченное дельце, как раз по тебе. Заказали мне одну вещицу, золотую стрелу. Слышал о такой?» Рене, заинтересовавшись поступившим предложением, нагнулся к гремлину, и их лица сравнялись. «Конечно. Наконечник всегда устремлен в цель. А что мне с этого будет?» «Поверь, не обижу», — глянул на него Шантайк в упор. «Щедро одарю тебя золотыми монетами и драгоценными камнями». «Уж больно ты великодушен, гремлин. Сомневаюсь я в твоем предложении», — сказал он вслух, а про себя подумал. «Думаешь, мне нужно золото? Ошибаешься». Рене мысленно начал обдумывать, как добраться до заветной стрелы и перехитрить лопоухого лукавца. «Как нам найти ее?» — с интересом уточнил он вслух. Замялся на месте Шантайк, обдумывая дальнейшие действия. «Пойдем отсюда, взрывы, скорее всего, привлекли остальную нежить. На поверхности я покажу тебе карту». Не повстречав на пути всадника и его свору мертвых рыцарей, они благополучно выбрались из грота и прямиком направились в южную часть Марагота. Шантайк достал из внутреннего кармана желтоватый сверток и попросил странника остановиться. После, развернув бережно карту, он произнес. «Вот, смотри, это Марагот. Дальше видишь дорогу?» «Да». «Она уходит вглубь леса», — покосился он взглядом на Рене. «Нам нужно попасть на нее, потом пройти по ней примерно лиг 10, свернуть на запад и попасть вот в это место», — ткнул он пальцем на холм. «Поднявшись на него, мы увидим плоскую гору». «Я был в этом месте», — перебил его странник. «По-другому эту гору еще называют гнездо грифонов». Прикинув в уме, что к чему, Шантайк свернул карту и убрал ее обратно во внутренний карман. «Тогда чего же мы ждем? Вперед!» «Вперед!» — уверенно подтвердил Рене, и путники вновь двинулись дальше.